Матерь Агни-йоги. Когда ощущаете невыносимую тягость в сердце, знайте, что помогаете владыке нести бремя его за весь мир. Это побудит осознать, что и вы участвуете во всепланетном построении нового мира, преодолевая сопротивление уходящих энергий. Уходящие силы старого мира еще достаточно нагнетены, чтобы чуять их давящую тягость. Устойчивость духа в этой борьбе необходима. Учитель очень ценит тех учеников, за кого он может быть уверенным и спокойным. Не всякому, даже ученику, можно доверить стражу. На страже планетной стоят владыки близкие духи. Великое равновесие и непоколебимость надо явить, чтобы заслужить такую степень доверия, но когда оно оказано, знает его получивший, что выстоит он до конца, не колеблясь.